Только Гошина мама не разделяла наших восторгов. Она была совсем не дрессировщица, а обычный глазной врач из районной поликлиники, и ей хотелось, чтобы у нее дома было чисто, убрано, спокойно, чтобы по квартире не ползали змеи и не прыгали обезьяны, чтобы не лаяли собаки и вообще, чтобы все было как у людей. А что может быть скучнее? И когда я пришла к Гоше, чтобы поделиться с ним своими горестями, оказалось, что у него тоже стряслась беда. «Как можно жить с этой женщиной?» — сквозь слезы прошептал он, указывая глазами на кухню, где гремела кастрюльками его мама. «У нее нет сердца. Ты представляешь? Позвонили из зоопарка. Такая редкая удача. Приехал охотник из уссурийской тайги и привез 5 маленьких тигрят, совсем детенышей. А зоопарк не может их принять. Ну, не может. У них просто нет места. А у нас целых 3 комнаты». Так вот, из зоопарка и попросили, чтобы мы взяли пока на воспитание этих маленьких тигряток. Временно. А дома была она одна. И как ты думаешь, что она им сказала? Что? — прошептала в ответ я с самым нехорошим предчувствием. Она сказала: «Вычеркните, пожалуйста, этот телефон из вашей записной книжки и никогда больше сюда не звоните». Нет, ты подумай, какая жестокость. 5 маленьких тигрят, кому они помешают? Я кивнула головой и развела руками. Как я сочувствовала Гоше, и как понимала его, и как мне жалко было этих тигрят. Где они теперь, и как сложится их жизнь в Москве, такие маленькие, в огромном городе? Нам было очень тоскливо. К тому же в тот день обезьянки и собачки дома не было, Гошин папа уехал с ними на гастроли. Мы попытались выманить ужа, притворившись лягушками и слегка покваков, но он только глубже забился в свой валенок и ни за что не хотел оттуда вылезать. Стало ясно, что игры не получится. Мы попрощались, и я пошла домой. Во дворе нашего дома я немного развеселилась, глядя, как дворник дядя Гриша в белом фартуке и резиновых сапогах не спеша поливает из шланга высокие кусты сирени, пышные изгороди из желтой акации и заросли еще не распустившихся золотых шаров. Притворно ругаясь на снующих вокруг него детей, дядя Гриша направлял шланг на цветы и старался не забрызгать водой нашу дворовую гордость — единственную в доме машину «Победа», которая никогда никуда не ездила, а стояла себе под брезентом, и из-под нее всегда торчали длинные худые ноги академика, дедушки Сережки с 5 этажа, который лежал под своей машиной и чинил ее. А кроме того, я увидела своего лучшего друга Юрика. Он тоже меня увидел и побежал ко мне навстречу, размахивая руками и собираясь рассказать что-то интересное. Но тут наперерез ему через весь двор промчался Сережка с 5 этажа, который терпеть не мог, когда я секретничаю с Юриком. С ужасным криком «Я тебя предупреждал, а ты опять!» Сережка выхватил из песочницы чью-то деревянную лопатку и ударил меня ею по плечу, а потом еще больно дернул за косу. А мой лучший друг Юрик вдруг повернулся и побежал в свой подъезд. Мне стало очень обидно, и я побрела домой. Так хотелось, чтобы за меня кто-нибудь заступился. Я подумала и решила пожаловаться бабушке. От этой мысли у меня сразу улучшилось настроение, и перед дверью я специально остановилась, настроилась на слезливый лад и противным, ябедным голосом заныла: «Бабушка, а чего Сережка с 5 этажа меня лопаткой ударил?» А бабушка стояла у плиты и помешивала ложкой жаркое. Она была человек дела и совсем не хотела вникать в наши склоки и распри. И еще она хотела, чтобы ее внучки были сильными и не ябедничали, а умели постоять за себя. Но особенно она не хотела, чтобы подгорело жаркое. Поэтому, не слишком вдаваясь в суть истории, она мне посоветовала спокойным голосом: «А ты пойди и его ударь». И вот тут мне стало ясно, что надо делать. Пришел момент доказать, что я девочка хорошая и бабушку слушаюсь. Я взяла свою лопатку, пошла во двор, нашла там Сережку с 5 этажа и отлупила его лопаткой так, что он надолго запомнил, да еще и бабушке своей наябничал, что я его побила. А его бабушка нажаловалась моей бабушке. А моя бабушка была очень довольная и сказала той бабушке: «Да что вы говорите, не может быть, ведь она весь день дома сидела, уроки учила у меня на глазах. И потом, ведь она же хорошая, послушная девочка. Это, наверное, он с мальчишками подрался». Потом ко мне подошел мой лучший друг Юрик и предложил играть в прятки. А я ему сказала: «Почему же ты убежал, когда Сережка с пятого этажа меня лопаткой ударил?» «Ну, Натулька», — сказал мне Юрик, — «ну как ты не понимаешь, ведь я вождь индейского племени, и как раз в этот момент меня позвали на войну с бледнолицами. Не мог же я отсиживаться во дворе, пока наши сражаются. Подумай сама, это было бы просто трусостью». Я уважала Юрика за храбрость и с замиранием сердца слушала его увлекательные рассказы о жизни индейцев и об охоте за скальпами. И к тому же, благодаря бабушке, я уже поняла, что своих врагов я могу победить и сама. Но все-таки мне было обидно, что он за меня не заступился. «Вот если бы у меня была собака, — подумала я, — она бы меня, конечно, защитила. И тогда никакой Сережка с пятого этажа не посмел бы меня лопаткой ударить». Вдруг во дворе протрубил горн. Это приехал наш дедушка со слета юных ленинцев из Дворца пионеров. Под барабанную дробь он вылез из такси, тяжело осев на руках у двоих тимуровцев. Дедушка оглядел двор в надежде, что соседи его увидят. Потом пионеры и тимуровцы в красных галстуках сделали салют. Дедушка сказал им слабым голосом: «Учиться, учиться и еще раз учиться». И, опираясь на палку, медленно вошел в наше парадное. Дедушка был старый большевик с неподходящей для коммуниста фамилией Милюков. Так звали одного министра-капиталиста, члена Временного правительства и довольно-таки порядочного буржуя. И дедушке пришлось немало пострадать от нападок всяких менее старых большевиков и других несознательных элементов, которые то и дело спрашивали его с подковыркой: «А не родственник ли он тому Милюкову?» И дедушку это, конечно, очень обижало и нервировало. А менее старые большевики это видели и еще более ядовито донимали нашего дедушку. И тогда дедушка решил сменить фамилию. Но не просто так, с бухты-барахты, пойти и самому сменить фамилию на более благозвучную, например, Октябринов или Революционеров или Тракторов или хотя бы Пятилеткин в 3 года. Нет. Он решил проучить своих обидчиков раз и навсегда так, чтобы они полопались от зависти, как оно и положено врагам революции. Он решил, что новую фамилию ему должен выбрать Ленин. Для того, чтобы встретиться с Лениным, нужен был случай, и этот случай представился. Несмотря на свою фамилию, дедушка был избран делегатом на съезд партии. И на этом съезде главным был, конечно же, Ленин. И вот дедушка подловил Ленина в коридоре во время перерыва, когда Ленин куда-то очень спешил. Но дедушка решил не обращать на это внимания, ведь он и сам торопился, потому что перерыв был короткий, а заседание длинное, но он должен был задать Ленину важный вопрос. И он сказал: «Владимир Ильич, вот у меня фамилия Милюков, и я старый член партии, а всякие несознательные элементы постоянно интересуются, не родственник ли я тому Милюкову». Дедушка вспоминал про свою встречу с Лениным на всех пионерских слетах, и обычно после этой фразы наступал главный момент в его рассказе. Он делал паузу и пристально смотрел в глаза пионерам. И только когда он видел, что им стало уже действительно очень интересно, он продолжал. И тут Ильич посмотрел на меня этак лукаво, потом прищурился и говорит: «Ну так что ж, пусть у них будет свой Милюков, а у нас свой». И больше Ленин ничего не сказал, а заторопился туда, куда он спешил. И дедушка тоже поспешил туда, куда он торопился, потому что перерыв на съезде был короткий, а заседание длинное, и надо было все успеть. Но дедушка был очень доволен, потому что он успел сделать главное. Он как бы сменил фамилию Милюков на своего Милюкова, потому что так решил Ленин. И никакие несознательные элементы были ему уже больше не страшны. Он знал, что им ответить. Придя домой, дедушка сделал легкую гимнастику, всего несколько наклонов, отжимов и приседаний, а потом стал неторопливо заваривать себе свой любимый чай. Он смешал в чайнике грузинский, цейлонский, краснодарский и индийский чай.